Глава 21. Ха. Хрен или искусство красиво уходить. Мне нравилось в корнийском поселении, и я бы с удовольствием сюда вернулась в своем собственном обличии. Может, даже на несколько месяцев. Казалось, что тут даже воздух пропитан легкой и светлой магией. Человеческие чары воспринимаются куда темнее и гуще. Сейчас мы сидим за длинным столом. Суетной день, знакомство с поселением, с аудиториями, где нам предстояло заниматься, обзорная экскурсия позади. С нами Мари, сидящая во главе стола. С противоположной стороны разместился второй принц Мэтт, а где-то посередке наша дружная компания. А еда? Какая тут еда? Я никогда в жизни не ела таких сочных и насыщенных вкусом овощей, не говоря уже о рыбе и мясе. Блюда предоставлялись явно исходя из мужских потребностей в еде. «Мэтт, когда ты возвращаешься в столицу?» спрашивает Мари, когда гомон за столом затих, и все принялись за трапезу. «На днях», — равнодушно отвечает он. «Как же?» — вскидывается один из студентов, имени которого я не помню. «Разве вы с нами тут не до конца?» «К сожалению, мне придется отбыть ко двору на неопределенное время», — отвечает он, почему-то бросив на меня испытующий взгляд. «Но мне на замену прибудут сразу два преподавателя». «Вас ожидают какие-то неотложные дела?» Как бы, между прочим, интересуется Гильям, хотя я, сидящая рядом, чувствую его напряжение. «По семейным обстоятельствам». Мэтт отчего-то усмехается. «Ну, наконец-то!» Мари вновь берет слово. «Мы с твоей матушкой уже думали, что не свершится». «Вы женитесь?» — вырывается у меня. Причем прозвучало это настолько неопределенно, что непонятно, то ли обвиняюще, то ли радостно. «Нет, всего лишь присутствую на отборе. Не факт даже, что появится победительница». За столом тут же повисает многозначительная тишина. «Еще бы! Первый холостяк королевства, еще и венценосный. Вот только если у любой девушки, даже самой незаинтересованной, это вызывает восторженное любопытство, то на лицах студентов академии читается явное сочувствие». «Да уж, да уж», — с сомнением тянет Мари. Кажется, она даже не заморачивается, что они с Мэттом сейчас ведут беседу в присутствии его подопечных. Она передразнивает. «Не факт, что появится победительница. Ваше Высочество, уж кому как не вам знать, что она появится, даже если не будет вашего на то желания. А кто главная сваха?» «Ланари», — сухо отвечает Мэтт, не сводя с девушки напряженного взгляда. Подносит бокал с легким розовым вином к губам. «И вот как это называется?» — возмущенно выдает Мари. «Значит, мою незамужнюю сестру в свахи, а мне все еще тут сидеть?» Тишина за столом становится тяжелее. Кажется, что каждый из присутствующих наблюдает за игрой с мячиком. Вот он оказывается в руках Мари, но уже через секунду она его уверенно отбивает, возвращая на ту сторону поля, то есть стола, и... «О, великий Канис, ты тоже хочешь принять участие в этом балагане?» Мэтт закатывает глаза. Точнее, игрок уверенно отбивает подачу. «Хочу!» Тут же отвечает Мари, отодвигая от себя тарелку и не отрывая от второго принца вызывающего взгляда. «Кажется, это гол. Прямое попадание». «Попроси сестру», — также спокойно отвечает Мэтт, возвращая девушке хитрую ухмылку. «В ее полномочия входит возможность набирать себе помощниц». «Хитрый какой», — выдавливает она, но диалог прерывает. о чем-то крепко задумывается. «Простите, пожалуйста, Мари, а вы сестра Ланари Лис? А вы замужем?» Как только все присутствующие поняли, что перепалка личного характера закончилась, со всех сторон тут же посыпались вопросы. «Ну да», — отвечает она, словно ничего и не было. «На оба вопроса». За таким кратким ответом следует новый поток. Я даже не вслушиваюсь, думаю о своем. Значит, скоро Мэтт отбудет в столицу для проведения отбора невест. Тот еще архаизм, между прочим. До этого времени нам надо выйти на гильдию Решерш и понять, каково его, второго принца, участие во всем этом хитросплетении. И если одна часть меня продумывает дальнейшие планы, то вторая размышляет чисто по-женски. Мэтту придется выбрать себе невесту, да еще и под предводительством своей первой большой любви, Ланари Лис. Наверное, ему все это не нравится совершенно. «Тоже хочешь на отбор?» — шепчет Гильям на ухо, и я шарахаюсь от неожиданности. «Чего?» — испуганно переспрашиваю. Ответа не получаю, только кривую усмешку. Через час мы с Гильямом уже в нашей комнате. Голова гудит, ноги гудят, да и долгое использование магии немного выбило из колеи. Я сбрасываю с себя форменный пиджак, беру костюм для физической подготовки и полотенце и выхожу в наш миниатюрный дворик. Вдыхаю свежий воздух и избавляюсь от чар иллюзии. Боги, пожалуй, это даже круче, чем снимать корсет. Вода в уличном душе прохладная, но приятная кожа. Потому я провожу там много времени. Выхожу лишь, когда понимаю, что начала замерзать. В комнате ждет гостья. Стоит мне войти, как она тут же бросает на меня ехидный взгляд. «Ну вот, я думала, что тебя тоже в полотенчике можно ждать», — тянет она. «Извиняюсь, никакого спектакля». Улыбаюсь и пожимаю плечами. Промакивая волосы полотенцем, висящим на плечах. «Я опоздала?» «О, нет, мы только начали знакомиться», — с ярким сарказмом отвечает Мари. «Твой жених такой интересный собеседник?» Жених полулежа сидит в кровати и читает какую-то книгу, даже бровью в нашу сторону не ведет. «Что-нибудь удалось выяснить?» — осторожно спрашиваю я. «Ага». Мари тут же преображается, и тон звучит как-то по-деловому. Но было сложно. В общем, пришлось осторожненько дернуть мужа. «Ты рассказала обо всем супругу?» Алер все же отрывает взгляд от книги. «Ты рассказала обо всем супругу?» Пародирует его Мари. «Ясен-красен, нет. Я что, не понимаю, что ли, что дело деликатное? Он-то первым делом с Ланкой свяжется, а то и сразу к Мэтту пойдет. В общем, никакой конфиденциальности не выйдет». «Так что удалось выяснить?» Я осторожно прерываю поток информации. «В общем, эта гильдия ваша, Решерш, и правда долгое время осуществляла свою деятельность на территории поселения по программе обмена знаниями. Вот только еще неделю назад они вывезли все свои лаборатории, перевезли в столицу». Она говорит поспешно и в то же время гордо. Уж не знаю почему. Может, ей нравилось, что для кого-то добытая ей информация настолько важна, а может, кто знает. «И вот что самое интересное», — это она произносит задумчиво. «Все бумаги подписаны именно Мэттом». Девушка заканчивает на этом, и в комнате тут же поселяется тишина. Я переглянулась с Алером, Мари переглянулась со мной, а после словил напряженный взгляд от того же Алера. Сплошные гляделки. Никто не рискует нарушить эту тишину. Гильям, что делать? Я все же решаюсь. Уже не предлагаю свои варианты развития событий, сразу задаю вопрос. Думать, сухо отвечает он и прикрывает глаза. А что думать? Надо ехать в столицу, легко произносит Мари. И там этот решерш по горячим следам искать. Если гильдия получает финансирование от короны, а судя по всему она получает, то вполне возможно как-то их разыскать. Вот только я не уверена, что Мэтт в этом всем замешан. Скорее всего, по незнанию. Он не из таких людей. А если из таких? Внезапно резко выдают Алер. Я Мэтта знаю с малых лет. Безапелляционно отвечает Мари. Я в нем уверена. Мне вот такой уверенности теперь не хватает. Хотя и подозревать второго принца во всяком... Хорошо. Значит, надо отправляться в столицу. Я вздыхаю. Ага, во время отбора. Не знаю, что именно Алер пытается заложить в эту фразу, но от нее веет холодом. Почти могильным холодом. «Да дался тебе этот отбор!» Цежу я и уже мысленно. «Катрин, да скажи ему!» «Я, пожалуй, помолчу-с», философски изрекает Катрин откуда-то из-под кровати. «Ну, предположительно, больше в комнате спрятаться негде, а в корнийском поселении Вининумис почему-то предпочитает отмалчиваться». «Это тебе дался», — огрызается Алер. «В столице особое положение будет. Девушки до 25 лет, не принимающие участие в отборе и не проживающие в столице на постоянной основе, на территорию города проникнуть не смогут. Помимо прочего, даже если подключить все связи, то там даже жилье не найдешь. Все будет оккупировано родственниками тех, кто не получил личное приглашение от короля. А если находиться там под какой-то личиной, то сразу раскроют. Это не директоры академии обманывать, а все королевство разом. К любому новенькому будет повышенный интерес. В общем, в столицу сейчас лучше вообще не соваться». «Эллиан, а если ты направишься во дворец как участница?» В глазах Мари даже огонек читается. «Во-первых, ты сможешь свободно передвигаться и во дворце, и в столице. Разве что пару стражников к тебе приставят, которых всегда можно подкупить золотым другим. Во-вторых, у тебя будет постоянная возможность общаться с Мэттом». «Исключено!» Ее резко обрывает Гильям. «Я бы хотел напомнить, что она помолвлена». «Хм, помолвку можно и расторгнуть», отмахивается Мари. «Особенно в сложившейся ситуации». Я молчу. Я наблюдаю. И мне не нравится, что происходит. Но в то же время понимаю, что молчание не может продолжаться вечно. «Мари, спасибо тебе большое!» Осторожно начинаю я. «То, что ты рассказала, очень ценно. Вот прямо очень». «Да ерунда. Я хоть косточки размяла», отмахнулась она. «Надеюсь, все же удастся уговорить сестру и тоже приехать ко двору». «Тухло здесь, кто бы знал! Все такие правильные, аж зубы сводит». «Спасибо еще раз», — неловко повторяю я. До сих пор смутно понимаю, почему Мария вообще решила нам помочь, чего ей стоила та информация, которой она поделилась. Я вновь в растерянности. Но в этот раз хотя бы понимаю, что еще на шаг ближе к решершу, даже несмотря на то, что они вновь ускользают. «Да не смущайся!» — она хихикает. «Я прекрасно понимаю, что сейчас вам нужно все обсудить. Можете не стесняться, тут все комнаты хорошо защищены от внешних и внутренних шумов. У Карни очень чуткий сон, а потому все помещения...» Ой, тьфу, опять началось. «В общем, развлекайтесь». Она встает с моей кровати и легко подтягивается. Достает из внутреннего кармана жилета сложенный вдвое листок и протягивает его мне. Тут мои контакты, и у меня две просьбы. Держи в курсе, по возможности, говорит с улыбкой, но уже через секунду становится серьезнее. И очень прошу, не навредите Мэтту. Если он и правда что-то натворил, в чем я, конечно, сомневаюсь, чай не маленький и глупый мальчик, то прежде всего дайте знать Ланари, ну или Кинару, или еще кому-то из своих. Думаю, разберетесь. Хорошо. Я киваю. Просьба кажется мне разумной. Счастливо оставаться. Снова легко и с улыбкой произносит она. До встречи. Уже через несколько секунд она уходит. За ней почти бесшумно закрывается дверь, и мы с Алером остаемся наедине. Он молчит. Я молчу. Прохожу внутрь комнаты, не могу решиться заговорить. Просто присаживаюсь на самый край его кровати. «Нет», — сухо бросает он, словно заранее знает, что я хочу сказать. «Я ведь даже ничего не спросила», — тихо отвечаю. «Я тебе уже говорил, что ты очень громко думаешь», — он морщится. «Для того, чтобы услышать твои мысли, даже к помощи Катрин прибегать не надо». «Гильям, что ты предлагаешь?» Я спрашиваю спокойно. Заранее знаю, что доверюсь его решению, если оно будет разумнее, чем мое. «Ты хочешь в столицу?» Вопросом на вопрос отвечает он. Отстраняется от спинки кровати, присаживается ближе. «Нам в любом случае надо туда», отвечаю мягко. «Может, нам помогут твои связи?» «Единственное, что нам поможет — свадьба». Это он почти выплевывает, если она состоится в ближайшие сроки. «Так что нас останавливает?» «Я даже радуюсь этой идее. Чему быть, того не миновать. Я это прекрасно понимаю. И чем быстрее мы дадим ход снятию проклятия, чем быстрее я буду свободна. Мы можем все устроить хоть завтра». «Не можем». В глазах Алера странный блеск, будто бы он заранее с чем-то смирился, но произнести вслух не может. «Во-первых, мой отец все еще не вернулся. Его присутствие на церемонии обязательно. Во-вторых, ну как ты ни крути, но не смогу я тебя посвятить во все тайны нашей семьи за пару часов. Для этого нужен ритуал». «Гильям, что нам делать?» Я спрашиваю почти бесшумно. «Просто скажи, предложи хоть что-то». Последнее произношу громче. В голове крутится одна единственная мысль. «Объяви я сейчас отцу, что хочу поучаствовать в отборе за руку и сердце второго принца. Пообещай я ему, что завоюю его сердце, что у меня есть план, он расторгнет помолвку с родом Алер. Слишком охоч до власти, чтобы упустить пусть призрачный, но шанс. Но могу ли я поступить так с Алером? После всего, что он сделал, после всей помощи, что отважился оказать, после... даже не знаю. После всего. Да, именно так. После всего, где слово «всего» с большой буквы. Нет, не могу. Более того, я хочу ему помочь. Интуитивно чувствую, что я на это способна. «Гил», продолжаю мягко, «знаю, что есть вероятность, что Катрин передала все мои сомнения, что у нее хватило мудрости их правильно донести. Отпусти меня, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что я вернусь, что после всего, что произошло, я тебя не брошу». «А что произошло?» Он спрашивает хрипло, с насмешкой и с какими-то чертенятами в глазах. «Откуда ты знаешь, что я нигде не соврал? Что я просто не вожу тебя за нос по кругу? На каком основании ты мне веришь?» «Просто верю. Мне зябко от его вопроса, но ответить стараюсь легко и непринужденно. «Разве я ошибаюсь?» Последнее спрашиваю с неловкой улыбкой, бросая на Гильяма испытующий взгляд. «Не ошибаешься», — эхом отвечает Алер. «Ты меня отпустишь?» — повторяю вопрос. «Мне кажется, у меня нет выбора», — как-то невесело усмехается. «Если я не предложу альтернативу и не отпущу, все равно уйдешь. Ведь так?» «Я вернусь», — говорю тихо, но уверенно. «Это кажется важнее». «Ладно». Его глаза сужаются, он вновь смотрит холодно. «Я тебя отпускаю, даже если не вернешься». Последняя фраза как пощечина, но я выдерживаю. Умудряюсь сохранить лицо, даже взглядом не показать, что меня это задело. Глубоко выдыхаю вместе с одним единственным словом. «Спасибо». Отваживаюсь чуть податься вперед и коснуться губами его щеки. От нее пахнет. «Алером?»